Глава 19. От злости у меня перед глазами все поплыло. Я сжала кулаки, но чудеса самоконтроля ничего не сказала из того, что вертелось на языке. «Раз тебя интересует только твой ребенок, отлично», — заявила я вместо этого, «потому что его благополучие главное для меня тоже. Проводи меня к графине де Авин». Сорин заморгал, лицо у него стало удивленным. «Кошка, на кой тебе это сдалось?» «Что, думаешь, только тебе позволено секретничать с хорошенькими графинями?» Уперла я руки в бока. «О чем вы шептались в зале суда?» «Этот Ариан собирался ее казнить. Графиня — мой давний друг». «Друг, значит?» — прищурилась я. «И давно вы дружите?» «Ты...» Сорин нахмурился и посмотрел на меня, наклонив голову. «Ты что, ревнуешь? Кошка, кто дал тебе право меня ревновать?» «Действительно, и кто дал мне это право? Может, ребенок, который рос у меня под сердцем?» «Ладно, Катя, вдох-выдох. Это ты бросила Сорина. И вообще-то ты виновата в том, что он зол и обижен». «Я могу это понять. Я все могу понять, кроме его возмутительной твердолобости и нежелания меня слушать. Упертый, самоуверенный, непробиваемый. Я пойду». Тихо сказала я, тщательно себя контролируя. «Давай поговорим завтра, когда ты успокоишься». «До или после твоей помолвки с королем?» Язвительно отозвался Сорин. «Я тебя недооценил. Стоило понять, насколько ты амбициозна. Каково это быть первой женщиной, которая выйдет замуж за дракона? И не за кого-нибудь, а за короля. Даром, что кровь у него испорчена, и сам он полный...» Я шагнула вперед к лестнице, но Сорин схватил меня за локоть. «Пусти!» — попросила я спокойным тоном, не глядя ему в лицо. Просто чтобы не влепить пощечину из желания стереть самодовольное выражение с его лица, такое же ядовитое, неприятное, как и голос. «Зачем тебе, графиня?» Я все-таки вскинула взгляд на Сорина. Вопреки моим ожиданиям, его лицо было спокойным, а взгляд — внимательным. Как у следователя на допросе. «Она владеет ведовством». «И что? Зачем тебе ведовство?» «Хочешь приворожить короля для верности? Запудрить ему мозги настолько сильно, как и мне? Чтобы он не только на тебе женился, но и сделал королевой? Завершил дело его величества?» «Завершить дело его величества? Короля Карла? О чем это? И король Ариан говорил что-то о деле отца, которое хотела завершить Игрид. Графиня нужна мне», — медленно произнесла я, глядя в черные глаза Сорина. «Потому что я опасаюсь за здоровье ребенка». Его хватка на моей руке стала сильнее, он дернул меня на себя так, что я бы упала, если бы он меня не удержал. «Что случилось? Кошка, почему ты молчала?» «Потому что ты мне слова сказать не даешь», — торжествующе произнесла я, но тут же посерьезнела. «Я чувствую себя неважно с тех пор, как прибыла во дворец. Постоянная слабость, несколько раз падала в обморок. Мне кажется, это не просто так. Повитухи только и говорят о том, что это нормально, потому что я вынашиваю дракона. Но я-то знаю...» — к щекам прилила краска. «Что это ненормально. В Бьертане все было в порядке. Ты почему так на меня смотришь?» По мере моего рассказа на лице Сорина расцветала совершенно иезуитская улыбка. А сейчас в его взгляде читалось такое ехидство, как будто я сначала отобранным у него молотком ударила себе по пальцу, а потом ему же жаловалась на коварство этого мира. «Действительно, откуда же у тебя слабость?» — хмыкнул он, продолжая сжимать мой локоть. «Ты что-то об этом знаешь?» — напряженно спросила я, вглядываясь в его лицо. «Побольше безродных дворняг, которые напялили на себя корону». «Интересно, у него язык отсохнет, если он хотя бы полчаса не будет оскорблять короля?» «В чем дело? Это какое-то ведовство? Меня прокляли?» Сорин засмеялся так весело, что мне захотелось его ударить. А потом вдруг свободной рукой обхватил меня за шею, притянул к себе и впился в губы. Я замычала от неожиданности, дернулась, пытаясь отстраниться, но куда там, Сорин только вцепился в меня сильнее. «Что ты делаешь?» — выдавила я, отвернувшись от Сорина. Его пальцы запутались в волосах, от ладони шло ровное тепло, по телу бегали мурашки. «Снимаю проклятие!» Он обхватил обеими руками мое лицо и поцеловал. По-хорошему, надо было возмутиться или потребовать сначала объяснить все. Но у поцелуев Сорина был вкус прошлого, вкус наших ночей, вкус шоколада, который специально для меня заказывали в Бьертан, Вкус утреннего чая, который мы с Орином пили всегда вдвоем. Его объятия были такими же, как сотни раз до этого, надежными, крепкими и до безумия горячими. По ним я уже успела соскучиться. Я сама не поняла, в какой момент перехватила инициативу, обняла Сорина и поцеловала его так, как давно хотелось, прижимаясь всем телом и полностью растворяясь в происходящем. Меня не волновало ни то, что мы стоим посреди коридора дворца, ни то, в какой ситуации мы оказались. Я просто млела от того, как Сорин меня целовал. Как будто пил, хотел полностью присвоить. Всю меня, целиком. Такая огромная жажда, которая всегда сводила меня с ума. Пришла я в себя, только когда ладонь Сорина погладила мое плечо. А потом скользнула к ключицам. Он стиснул в кулаке ожерелье, как будто хотел его сорвать, но быстро отпустил и сжал мою грудь. От этого по всему телу пробежала волна жара, и я попыталась освободиться. «Не здесь!» – пробормотала я. «Это уже слишком!»